Глава третья. «Признаюсь честно, мысленно мы вас уже похоронили». Министр тайной канцелярии сидел напротив и мерно покачивался в такт движению кареты. «Мы обошли берег на милю вниз и, не обнаружив вас, решили прекратить поиски. Сами подумайте, сколь ничтожны были ваши шансы выжить в холодной воде, к тому же в таком бурном потоке. Вы меня приятно удивили». Аластер Вайнер смотрел на несостоявшихся утопленников с гордостью и как-то даже по-отечески. Рикард иронично усмехнулся, но ничего не сказал. Он и сам не стал бы тратить ресурсы на бесполезные поиски. Все равно тело вынесет на отмель, или оно зацепится за корягу. При любом варианте развития событий останки станут отличным кормом зверью или рыбе. Если повезет, то тело угодит в сети рыбакам, промышляющим ниже по реке, пока не пошла осенняя шуга. На вопрос о нападении министр отвечать отказался, сославшись на следственные тайны. «Есть моменты, которые еще предстоит выяснить. Во дворце вы в полной безопасности». Последнюю фразу он произнес так быстро и бескомпромиссно, что Ида поняла: дверь она на ночь станет запирать. Порадовать другими дворцовыми новостями лорд Вайнер не смог. Складывалось ощущение, что над столицей грозовой тучей сгущалось какое-то проклятие древних, по злой иронии разбуженное спустя много веков. Иначе сложно было объяснить ряд неприятностей, обрушившихся на старинный город. К самовозгораниям прибавились раскрашенные в стеклянную пыль окна, в покоях одной из принцесс, проросшая из подвала гигантская лиана в каморке садовника и странное поведение птиц, бесконечно кружащих над садом. Пострадали жители городских улиц, прилегающих к Немуэ. В одну ночь река взбесилась и вышла из берегов, затопив подвалы и первые этажи в сотнях домов. Пришлось собирать городской совет и выделить дополнительные ассигнования, чтобы покрыть нанесенный ущерб. Были ли все несчастья простым совпадением или цепочкой событий, связанной какой-то причудливой связью, никто сказать не мог. Дворец встретил тишиной. Поев и приласкав серого кота, за несколько суток изголодавшегося по ласке, Ида написала письмо Свену. Ее мучили угрызения совести. За последние несколько дней о брате она даже не вспомнила, а ведь он наверняка ждал от нее весточки. Заполучив в свое распоряжение перо и бумагу, девушка подробно описала свои приключения, упустив самые драматичные моменты. Перечитав письмо, она убедилась, что не допустила намеков на магию. Весть о чудесном воскрешении молодой племянницы Блэкстоуна и главного военного инженера королевства разнеслась по дворцу мгновенно. В покое Иды сочли нужным нанести визит даже те, кого девушка видела лишь раз, и то мельком. Нескольких посетителей она из вежливости приняла, ими двигало лишь любопытство, а девушка совершенно не имела желания распространяться о произошедшем. Ее смущали расспросы, смешки и недвусмысленные намеки в отношении Рикарда Фальта. Самое обидное, что она действительно была неравнодушна к нему, но не могла разобраться в своих чувствах и уж точно не стремилась их обсуждать. В конце концов, Ида разыскала камеристку, и та согласилась посидеть в небольшой гостиной перед спальней, отваживая назойливых посетителей со скорбным выражением лица, отвечая, что у Лэри развелась нервная болезнь и простуда от произошедших событий. Пришедшая вечером Марка как-то просочилась в спальню, но, к счастью, несмотря на любопытство, допытываться о последних днях не стала, удовлетворившись кратким пересказом, весьма упрощенным. Она мечтательно вздохнула и передала пожелание выздоровления от королевы. Предусмотрительная фрейлина попросила дать Лэри Хольмсвард несколько дней выходных, вызвавшись заменить девушку. Королева согласилась без колебаний. Иди подумалась об имеющемся у Марки личном карьерном интересе. Она оценила службу при дворе гораздо сильнее, чем Ида, и, вероятно, метила на должность воспитателя королевских детей. Стоило признать, что это была одна из лучших кандидатур, но молодость могла стать для нее серьезным препятствием. Энергичная, умная, веселая, девушка была бы свежим ветром при чопорном окружении королевских детей. Получив неожиданный выходной, Ида решила всецело посвятить себя обучению. Еще до обеда, когда большая часть двора нежилась в постели, а прислуга была занята уборкой и тысячей других ежедневных обязанностей, девушка, одетая в скромное темное шерстяное платье, проскользнула в старую часть дворца. В коридорах стояла оглушительная тишина, лишь звук легких шагов эхом разносился под каменными сводами. На Лэри со стен взирали барельефы, изображающие битвы, важные моменты прошлого, величественных королей, застывших в мраморе. Каждый камень холодных стен здесь был пропитан событиями. Казалось, если остановиться и прислушаться, то можно уловить эхо тех дней и разговоров. Давно прошедшие времена все еще жили, звучали тихим шепотом для тех, кто умеет слышать. Тяжелая библиотечная дверь открылась почти без скрипа. Так рано людей здесь не бывало почти никогда, только хранитель, по обыкновению погруженный в свои фолианты. Сначала Ида попыталась сесть за изучение языков, но вскоре поняла, что ничего не запоминает, и перешла на историю. Историческая секция в королевской библиотеке стала ее любимой. В деревне она прочитала все книги по истории, но, к сожалению, то был лишь общий курс, не предполагающий углубления в детали. Да и некоторые темы там упоминались только в одном абзаце. События до падения магии описывались чёрство и скупо. Иду захватило назойливое любопытство о временах тысячелетней давности. Она просмотрела все книги по истории на столе, но о магии там ничего не говорилось. Лишь краткое упоминание о магах-грешниках и дарованной им милости, спасении души. Столетия гонений сделали свое дело. Не было ни одного упоминания магической фамилии. Все вымарано цензорами от церкви, ревнителями новой веры. Девушка поняла, что в официальных учебниках ей ничего не найти. Пройдя вдоль темных стеллажей, она задержала взгляд на неказистом большом томе с названием «Об устройстве королевства Нордландского и Северного Маранга». Книга выглядела очень старой. От рассыпающихся страниц пахло сыростью и плесенью. Автором являлся некий Аканд Ватимирон. Непросто было разобрать буквы, местами расплывчатые, вероятно, когда-то на книгу пролили воду. Язык переполняли устаревшие слова, большинство из них и вовсе вышло из употребления много веков назад. Высшим редилом является выборный совет из особ от каждого сословия, будь то маг, землепашец или горожанин. Избрание происходит на вече, где каждый наделен глазом. Опускает метку в воды купели истины. Ида присела на низенькую лавку для ног и пропала из реального мира. Через несколько часов она вышла из библиотеки, потирая уставшие от долгого напряжения глаза. Книга напоминала справочник и в свое время не представляла особого интереса. Но теперь ее можно было использовать в качестве исторического документа. До того прекрасно было в ней описано устройство всех ветвей власти. В те далекие времена каждый взрослый муж или жена могли участвовать в формировании совета. Как можно, чтобы простые люди решали, кто будет управлять государством? Разве может Атара выбирать пастуха? — удивлялась Ида. Совет решал все крупные вопросы в государстве. Мелкие проблемы обсуждало собрание горожан или жителей деревень на месте. Управители поселений не могли принимать важных решений без одобрения собрания. Король не был исключением. Он также зависел от совета. В какой момент истории устройства государства было изменено до неузнаваемости? Размышления привели девушку к вполне жизнеспособной гипотезе. Под знаменем борьбы с еретиками Народный совет был обезглавлен, зачищен от магов, сменилась форма правления с последующей отменой веча. Без магии подсчет голосов велся бы месяцами, а это было неудобно. Вполне вероятно, что король Фианин I вовсе не глуп и сам инициировал гонение на магию в государстве руками архиепископа Климента, избавившись от врагов. Желание заполучить абсолютную власть в свои руки. Задумавшись, Ида дошла до маленького зала со знаменами, через который нужно было пройти, чтобы попасть в новую часть дворца. Она бы быстро преодолела это помещение, но привычка теребить серебряный браслет с небольшими подвесками в виде листочков сыграла с ней злую шутку. Замок расстегнулся, и подвески покатились, постукивая о каменный пол. Девушка, ругаясь себе под нос, собрала большую часть, но пара украшений закатилась под массивный стол, накрытый тяжелой скатертью. Под ним царила полутьма. Искать приходилось практически на ощупь. Как назло, зал решил посетить какой-то ценитель старины. Неизвестный ходил по комнате, разглядывая королевские регалии и оружие, не стесняясь трогать их руками. Ида лишилась возможности покинуть помещение и потому злилась, как я буду выглядеть, появившись растрёпанной из-под стола? Нет уж, лучше подождать, пока человек уйдёт. В щель между скатертью и столом она увидела ноги в мужских башмаках из прекрасной кожи с пряжкой в виде ощерившегося медведя. Ткань брюк была одной из самых дорогих. Есть хотелось всё сильнее, а незнакомец продолжал рассматривать меч эпохи Медной Луны с невероятной дотошностью. Не собирается ли он с этой ржавой железкой в бой? Легче сдаться врагу, если только не нужно, чтобы он лопнул со смеху. В тот момент, когда девушка уже почти решила себя обнаружить, послышались приближающиеся шаги второго ценителя музейных реликвий. «Вы принесли документы?» «Это не так просто. Он хранит их в надёжном месте, а ключ носит с собой. Он крайне мнительный и, кажется, начал меня подозревать. У вас безупречная репутация. Мне нужны документы не позже конца месяца. Вы меня понимаете? Найдите даму, которая его соблазнит и сделает слепок ключа, пока он спит. Неужели мне нужно вас учить?» «Я попробую, но вы должны понимать его характер. Он мало пьёт и скрытен. Вот если бы можно было его...» Видимо, незнакомец в красивых башмаках показал какой-то жест. «Совершенно исключено. Он нужен нам живым, работайте. И не забывайте, ежегодный осенний бал должен состояться, король не должен его отменить». В голосе второго незнакомца чувствовались угрожающие нотки, и дослушала под столом, забывая дышать. Незнакомцы ушли в коридор, тихо переговариваясь на ходу. Выждав время, девушка выбралась из своего укрытия. Расправила подол, положила испорченный браслет в карман, спрятанный в шве на талии, и осторожно выглянула в коридор. Никого не увидев, она поспешила покинуть зал, вероятно, пользующийся успехом у интриганов. Вернувшись к себе, Лэри долго ходила из угла в угол, обдумывая услышанное. Ей не хотелось вмешиваться в непонятное дело. Судя по разговору незнакомцев, во дворце происходит что-то нехорошее. А что, если короля хотят убить? Может, некие высокопоставленные вельможи всего лишь планируют выкрасть компрометирующие бумаги, а я подниму лишний шум? Но не лучше ли перестраховаться? Нападение на охоте могло повлечь серьёзные последствия для королевской семьи. Алистер Вайнер оказался у себя. Облегчив душу, Ида, довольная, удалилась к себе. Она сделала всё возможное, остальное было не её заботой. Спокойствию не суждено было поселиться в Эренхельме. К вечеру, когда Ида и Марко по обыкновению пили чай на одной из закрытых веранд, поскольку в садовых стало слишком холодно, к ним прибежала Флора Мебельнритти и поделилась свежей новостью. Племянник короля, Эддард Гент Ластенбергский, в пьяной драке убил Ингвара Дирна. Он был единственным сыном известного дельца и одного из богатейших людей королевства Лассе Дирна. Марка охнула и прикрыла рот рукой, совершенно сражённая печальным известием. Флора, как трещотка, стремилась поведать все подробности ужасного события. «Герцогиня наверняка будет просить короля о снисхождении для сына, а он не может отказать родной сестре!» Триумфально закончила Флора. Марка неожиданно резко возразила. «С чего ты взяла? Лассе Дирн не простит гибель сына. Если Эддард избежит наказания, это будет скандал!» «Тем более с его репутацией повесы и пьяницы!» Флора напустила на себя загадочность. «Молва разносится по городу. Возле дворца собираются горожане, требующие казнить убийцу. Ингвара все любили, его мать была простой прачкой из трущоб. Он и сам не чурался бедняков. Что-то будет, помяните мое слово!» «Не кликай беду, Флора, ты как сорока!» Флора, фыркнув, быстро попрощалась. Ей не терпелось разнести свежую весть по дворцу. «И правда, сорока», — подытожила Ида, допивая остывший чай. Дворец притих в ожидании беды. Когда Ида ходила за молоком, заметила, насколько нервозная царит атмосфера. На кухне работа остановилась, новости взбудоражили всех без исключения. «Личная гвардия короля стягивается сюда, люди всё прибывают». До её ушей долетал возбуждённый шёпот. «А король что же? Молчит». В тронный зал начали прибывать высокопоставленные чиновники Государственного совета. Лица их были серьёзны, когда все собрались, в том числе и его величество Артур, стража закрыла двери изнутри. К вечеру стало известно о решении заключить Эддарда, агент Ластенбергского, под стражу. Распоряжение об аресте столь высоких особ отдавалось лично королём. Все слёзы герцогини были напрасны. Король даже не захотел слушать сестру, велев отправляться той в имение покойного супруга и ждать вестей о сыне. Эддард был немедленно отправлен в казематы нового дворца. Люди, удовлетворенные решением, начали расходиться. Ошеломляющей стала утренняя весть о том, что Эддард сбежал. Стражники на допросе в тайной канцелярии лишь разводили руками и клялись в своей невиновности. Король рвал и метал. Слуги как будто вымерли, боясь попасться на глаза разгневанному монарху. Ида держалась в стороне от происходящих событий, довольствуясь только информацией, которую до нее доносила Марка. Вечером принесли письмо от министра тайной канцелярии с его личной печатью. Торопясь, Ида сломала ее пополам подрагивающими руками и развернула письмо. «После ужина оденьтесь тепло и неброско. Отпустите камеристку, выходите через кухню. Там будет ждать экипаж. Для вас есть дело. С уважением, А.В.» В животе возникло неприятное чувство. С удивлением Ида поняла, что это страх. Вечером она сделала все, как было велено в послании. Убедившись, что ее никто не видит, Лэри выскользнула в небольшой хозяйственный дворик. Закрытый экипаж тронулся с места. Девушку сопровождали двое верховых всадников на мускулистых гнедых скакунах. На дороге немного потряхивало. Они ехали долго. За окном почти ничего не было видно. Ида поняла, что экипаж покидает пределы города. На короткий миг девушка забеспокоилась, но решила, что печать на письме и почерк принадлежали министру тайной канцелярии. Подделать штамп было непросто. Дорога становилась ухабистее. Мимо окна пробегал редкий лиственный лес. Карета остановилась примерно через час. Дверь открылась, из синей темноты Иде протянули руку в бархатной перчатке, а затем знакомый голос Аластера Вайнера пригласил ее выйти из кареты. Подспудное чувство тревоги, сидевшее внутри всю дорогу, утихло. «Где мы, лэрд Вайнер?» Мужчина взял Иду под руку и повел за собой. «Имейте терпение, леди Хольмсвард». Среди вековых деревьев возвышалась черная крепость. Девушка вздрогнула. В слабом свете луны, прячущейся среди облаков, сооружение выглядело призраком, видением из прошлых времен. От министра не укрылся ее ужас. «Мы в крепости Гнездо Галки. Раньше место использовалось как точка защиты Эренхельма от внешних врагов. Сейчас это тюрьма. Вам удалось меня удивить». У входа к ним присоединилось двое стражников. Мужчина больше ничего не говорил, они шли темными извилистыми коридорами, пока министр не остановился у двери, распахнутой настежь камеры. Как истинный лэрд, он пригласил Иду первой войти в неуютные государственные покои. По затылку и спине вдоль позвоночника побежали ледяные иглы, уходя в кончики пальцев рук. Девушка огляделась. На маленьком столе горела свеча, вдоль стен висели деревянные нары на цепях. В углу стояло ведро. Иду посетила невольное чувство узнавания. В Эсдалине она видела нечто подобное. Комната выглядела богаче, но ржавое ведро было довольно похожим. Видимо, это неизменная деталь всех темниц. От скромных подвалов до роскошных палат. С горькой иронией она подумала, что становится экспертом в вещах, которые Лэри знать не полагается. «Эддард сбежал именно отсюда», — тихо произнес лэрд Вайнер. «Но говорили, что он в казематах дворца». Министр пожал плечами и сел на темные доски подвесной кровати. «Мы не могли допустить возможность, чтобы это дело каким-то образом было использовано против короля. Поэтому для всех заключенный находился во дворце. Ситуация очень неприятная, поскольку Эддард — племянник короля и сын герцога Гент Ластенбергского. Ему было суждено блестящее будущее, но он порушил его своими руками. Король долго после смерти старого герцога размышлял, давать ли титул Эддарду ввиду его недостойного поведения. Но этот факт широкой общественности неизвестен. К слову, его величество до сих пор не определился, как ему поступить с титулом. Герцогом должен был стать Густав. Отцу Эддарда титул присвоили за заслуги пожизненно, без права передачи потомкам. Многие считают, что король будет защищать сына своей сестры. За судебным процессом станут следить весьма внимательно. У короля много недругов. И после всех мер предосторожности он исчезает из камеры. Лэрд Вайнер едва сдерживал досаду. Он резко встал и вышел в коридор. Девушка услышала, как мужчина попросил принести больше огня. «Что вы хотите от меня?» Лэрд сел обратно и обхватил голову руками. «Мы должны исключить магическое воздействие. Слишком много странностей. Вспышки магии появляются то здесь, то там. Лэрд Эддард жил во дворце последний месяц. Вполне возможно, что он попал под ваше неосознанное магическое влияние. Мы ни в чем не можем быть уверены». Ида села напротив министра, сложив руки на коленях. «Когда я вошла, меня пронзили тысячи ледяных игл. Магия здесь была и мощная, я чувствую ее следы. Произошел сильный выброс, но связано ли это с исчезновением лэрда Эддарда, я не могу вам сказать». Она пошла и потрогала дверной замок. «Дверь в последние сутки магическому воздействию не подвергалась, я бы почувствовала хотя бы крупицы магии». «История становится все запутаннее. Специалист, осматривающий дверь, подтвердил, что замок открывали своим ключом». Поскольку Ида больше не смогла сообщить ничего обнадеживающего, лэрд Вайнер отвез девушку во дворец. Она обрадовалась своим покоям и серому коту, как никогда. Постель манила к себе с неодолимой силой. Уже засыпая, девушка подумала, что лэрду Вайнеру сон сегодня не грозит, как и многим высокопоставленным чиновникам государства. Грудь сковал могильный холод. Вдохнуть воздух полной грудью не получалось, и да словно вновь находилась в ледяной зимней воде. С трудом сев в постели, открыв глаза, она испытала ужас. Вокруг нее плотным кольцом парили привидения. Их отчаянные и безумные взгляды смотрели вглубь души, наполняя живое сердце девушки могильным холодом. Оскал полуразложившихся обугленных лиц был ужасен, противоестественен. Ида хотела кричать, но с губ не сорвалось ни звука. Контроль над скованным телом внезапно вернулся. Девушка спрыгнула с кровати и выбежала из спальни, гулко ударяя босыми стопами о каменный пол. Она бежала, не разбирая дороги, ощущая спиной, что потусторонние сущности следуют за ней неотступно, плача и стеная. Неожиданно для себя девушка оказалась в старой части дворца, где по-прежнему ориентировалась крайне плохо. Страх помутил ее разум. Извилистые темные коридоры, щербатые ступени под ногами, паутина и пыль на лице и волосах. Свежий воздух, ударивший в лицо спасительной волной, немного отрезвил. Ида не могла вспомнить, как оказалась на крыше. Отступать больше некуда. Опустившись на четвереньки, она подползла к скульптуре молодого мужчины у края крыши, держащего перед собой копье и щит. Когда девушка вцепилась в бронзовое изваяние, как в последнюю соломинку, произошло нечто необыкновенное. Привидения словно перестали ее замечать. Они кружили вокруг крыши, ожидая чего-то, никак не желающего происходить. Ида не знала, сколько она так просидела. Ресницы отяжелели от инея. Пальцы, которые прежде ломило от холода, больше не беспокоили, а ног она не чувствовала уже давно. И только тело еще сопротивлялось замерзанию, мелко дрожа, пытаясь сохранить частичку внутреннего тепла. Иди послышался звон стекла, девушка неосознанно повернула голову в сторону слухового окна и заметила выбирающийся на крышу темный силуэт. Сложно разглядеть в темноте, кому он принадлежал. Судя по росту и ширине плеч, забравшийся на крышу был мужчиной. Неизвестный шел, нисколько не страшась упасть вниз. Кровля была двускатной и сплошь покрыта изморозью. Удержаться на ней в вертикальном положении сумели бы только самые ловкие. Привидения устремились к мужчине, беспрестанно на что-то жалуясь. «Я ничего не могу сделать один, и она не может!» Голос принадлежал Рикарду Фальту. «Ну, конечно, кто же еще мог бы так просто разговаривать с безумными духами?» «Сил недостаточно, вам нужно было всего лишь подождать. Но действительно, зачем ждать, если можно напугать несчастную девчонку до полусмерти? Если бы она умерла, вам никто никогда не смог бы помочь!» Рикард был зол. Голос его стал колючим. «Где она, кстати?» Он огляделся по сторонам и боком начал спускаться к скульптуре. Решительно поднял окоченевшую девушку под руки и притянул к себе. «Белый бог, да ты совсем замерзла! Это уже становится плохой традицией!» Ида даже не пыталась говорить. Все равно язык ее не слушался, как и все тело, переставшее дрожать, смирившееся с неминуемой гибелью. Они начали медленно спускаться вниз по узкой лестнице, Ида никак не могла понять, как ей удалось отыскать путь на чердак. При свете дня специально она бы его никогда не смогла отыскать. Рикард придерживал ее за плечи. «Интересно, почему они тебя не увидели?» Было понятно, что он задает вопрос больше самому себе. «Пожалуй, не лишним будет поднять старые документы в архиве». Ида оказалась в уже знакомой мастерской. К счастью, отводить девушку в свои покои Рикард счел неблагоразумным. Их репутация и так была далека от безупречной. Вскоре девушка уже сидела на софе, завернувшись в плед, и осторожно отпивала из знакомой глиняной кружки теплый чай. Как все-таки удобно с этой, как ее, спиртовкой. 2 минуты, и горячая вода в кружке обжигает руки. Где бы купить подобную вещицу? Марка удивится такому приобретению, зато можно будет пить чай хоть день и ночь напролет и не думать, где бы взять кипяток. Иде не составляет труда лишь касанием руки вскипятить воду, но проводить такие фокусы на глазах несведущих людей крайне неосмотрительно, да и результат магического воздействия не всегда удавалось спрогнозировать. Старые способы надежнее. Девушка сомневалась, что камеристку обрадует каждодневное распыление чайных сервизов на мелкие осколки. Если осеннее купание прошло для Иды незаметно, то теперь девушка ощущала, что рискует заболеть надолго. Рядом больше не было чудесного источника, исцеляющего все болезни. Рассчитывать приходилось только на внутренний резерв организма, которые за последние месяцы значительно истощились. Отогревшись и почти перестав дрожать, девушка начала интересоваться происходящим вокруг. Но не происходило ровным счетом ничего. Рикард сидел за рабочим столом, перебирая многочисленные бумаги и бормоча себе под нос что-то непонятное. Он так старательно морщил лоб, что Лэри поняла, что-то в его раздумьях никак не желало сходиться. Иду он старательно игнорировал, надеясь, что возникшие вопросы испарятся сами собой, как привидение, внезапно куда-то подевавшееся. «Ты как-то причастен к произошедшему сегодня ночью?» Рикард поднял голову и уставился куда-то перед собой. Руки его беспокойно крутили чернильную ручку оригинальной конструкции. «Я пытался разобраться, в чем заключаются причины исчезновения магии. Мне пришлось перерыть сотни книг и документов в государственных архивах. К сожалению, есть лишь догадки, теории». Он встал и прошелся по комнате, не в силах сидеть на месте. Остановился у источающего тьму окна. С обратной стороны стекла отчаянно бились мотыльки из снежных крупиц, безуспешно пытаясь попасть в комнату. «Пришлось обратиться к мертвым». Ида вздрогнула. В сознании промелькнули безжизненные лица с незрячими глазами, ищущие, голодные. «Я воспользовался своими силами, полагаясь лишь на интуицию и старые магические книги. Было нелегко уговорить Его Величество дать доступ к личному архиву королевской семьи. Мне удалось провести ритуал призыва мертвых. Я звал жертв, свидетелей тех событий. Логика моя была проста, неупокоенные души охотнее откликнуться на зов, желая возмездия и покоя. Они явились, готовые служить мне, требующие милости и справедливости. Мертвые маги, поруганные, лишенные магии, совершенно безумные». Рикард беспокойно прошелся по комнате, вид его выдавал сильное внутреннее волнение. «Они говорили со мной, а затем произошло то, чего я не мог предвидеть. Тебе известно, что все силы идут от тебя. Ты единственный источник магии. Я четко почувствовал это, и они тоже. Их невозможно обмануть. Души переметнулись к источнику, надеясь поживиться твоей магией, получить твою помощь. Но ты, конечно, ничего не могла им дать. Твоя магия стихии». Он задумался на какое-то время. «У меня возникло ощущение, что в них нет даже искры силы. Этот феномен непонятен». Ида подтвердила догадку инженера. «Обычно в посмертии магии долго сопротивляются безумию, если не смогли уйти за грань. Казненные во время охоты на ведьм были лишены силы артефактами Белого Братства. Без магии они как звери, ведомы инстинктом. Им полагалось давно развеяться, но, видимо, что-то мешает их полному исчезновению». Подняв голову, девушка встретилась с удивленным взглядом некроманта. «Не знал, что твоя осведомленность так велика». Ида смутилась. «У меня были хорошие учителя, я тебе о них уже говорила». На короткое время в лаборатории воцарилась тишина. «Мне жаль их». Рикард отреагировал так, будто ждал этих слов. Мы можем попытаться помочь им». Небо за окном перестало быть непроглядно черным, на горизонте появилась светлая полоса. Снег закончился так же внезапно, как и начался. «В этой части замка, в подвалах под тюрьмой, есть некрополь. Очень старый. Атмосфера подходящая, чтобы попытаться открыть проход за грань. В теории я ознакомился с ритуалом, но без тебя ничего не получится. Мы могли бы попытаться». Ида колебалась недолго. Пробирались они запутанными коридорами, тайными дверями, отплевывая в очередной раз паутину. Ида вслух отметила, всколь странные места, давно забытые даже картографами, Рикарда заносит, и поинтересовалась, зачем ему столь бесполезные знания, как расположение некрополя. Рикард не без гордости ответил, что любопытен от природы. «Главное — это наличие информации, а применение всегда найдется. Привычка копать глубоко иногда дает неожиданные результаты. Многие аристократы знакомились лишь с планами новой редакции. До рассыпающихся манускриптов им не было никакого дела. Зачем тратить время на бесполезные бумаги, если дворец с тех пор десятки раз перестраивали? А подавляющее большинство предпочитало в планы и вовсе не заглядывать, довольствуясь самостоятельным изучением только той части дворца, где находились личные покои да церемониальные помещения». Воздух в узких коридорах становился все более затхлым. Каменные кирпичики перешли в грубо обработанный скальник. Где-то капала вода. Стены на ощупь были холодными и склизкими. Рикард нес массивный масляный факел, который выхватывал лишь небольшой пятачок из темноты вокруг. Казалось, даже само солнце не смогло бы разрушить вечную тьму в этом месте. Было неуютно. Мысль о каменной массе над головой давила, почти сводила с ума. Ида запретила себе думать о том, что размытая за века водой скальная порода может обрушиться на голову. По изменившемуся звуку шагов и влажности девушка поняла, что они дошли до нужного места. Рикард пошарил по стене и нашел еще один факел. Отсыревшая ткань неохотно занялась. Рикард прошелся вдоль стены и зажег еще с десяток факелов. Ида усмехнулась. «Не похоже, что это место заброшено и забыто». «И древний склеп может быть полезен в целях обеспечения безопасности. Министерство тайной канцелярии следит, чтобы не было обвалов камней, и факелы всегда оставались промасленными. В случае осады это место может спасти жизнь. Не рекомендую кому-либо о нем рассказывать». Девушка нервно рассмеялась. «Мне все равно никто не поверит. Днем я благопристойная Элери. Будет затруднительно объяснить мои прогулки по затхлым подземельям в компании королевского военного инженера». Ночью перевоплощающегося в некроманта-недоучку. Рикард, понимающе, хмыкнул. «Действительно, звучит не очень». Саркофаги располагались рядами, уходя куда-то в темноту. Ида прошлась вдоль ряда, едва касаясь каменных надгробий кончиками пальцев. Шершавый камень был покрыт слоем песка. Здесь были захоронены воины, древние короли, их верные подруги, разделившие ложе с мужьями и после смерти. Здесь обрел вечный покой мужчина, погибший в отсвете лет. Надпись на древненордландском языке, едва читаемая, гласила, что он, Эрвид, сын Дугласа, пал в битве при Равенил. Рядом была захоронена его жена и сын, не сумевший сделать ни единого вдоха. Прекрасная Гудрун, опечаленная смертью мужа, родила преждевременно, погибнув в родах вместе с ребенком. Мужчина, покоящийся под следующим надгробием, прожил долгую жизнь и стал старейшиной большой семьи. 16 детей и огромное количество внуков внушали уважение. Рикард снял с плеча сумку, достал оттуда банку из зеленого стекла и принялся сыпать серый порошок на каменный пол ровным слоем, формируя круг. Ида взяла щепотку из банки, смесь трав и какой-то земли. Узнать удалось только чабрец, и, кажется, было немного пижмы и полыни. Рикард бросил на руки озадаченной девушке быстрый взгляд. «Чабрец, полынь, пижма, немного розмарина и перца, а еще освещенная земля». «Звучит как рецепт, кроме земли. Хотя, если окорок вымочить в приправах и обмазать грязью, замешанной на священной земле...» «Какое святотатство!» — в голосе Лэрта Фальта слышалась ирония. «Нам ни за что этого не простят. Лэри Хольмсворт, проявите хоть каплю почтения к окороку. Его следует запекать в глине, но никак не в земле. Земля имеет свойство гореть». Рикард закончил круг и теперь рисовал по его внешнему контуру символы. К счастью, не кровью, а всего лишь черной краской. Ида начинала сомневаться в успехе затеи. О чем она думала, когда соглашалась? Ритуал опасен. А они, как слепые котята, пытающиеся выжить в лесу, куда их недельных выкинули на верную погибель. Ида чувствовала, что нервозность сгущается вокруг нее грозовым облаком. По мере того, как Рикард завершал приготовление, Ида все сильнее впадала в печаль. Не хотелось говорить, а тем более шутить. Рикард же оставался внешне абсолютно спокойным, и только это спокойствие не позволяло девушке сорваться в истерику. Наконец он выпрямился, убрал лишние ингредиенты и предметы к лестнице и пригласил Иду в круг. Они стояли плечом к плечу, почти соприкасаясь телами, крепко взявшись за руки. Рикард ободряюще сжал пальцы девушки и произнес последнее наставление. «Не показывай свой страх. Не выходи из круга ни при каких обстоятельствах. Тебе ничего не нужно делать, просто будь рядом». Набрав в грудь воздуха, он принялся читать, нараспев заклинание на незнакомом языке. Девушка внимательно прислушалась, язык напоминал тот, на котором говорил Ньерт, но был более грубым, с большим количеством шипящих и твердых согласных звуков. Закончив читать, Рикард взял небольшой кубок, стоящий в круге, и отпил из него несколько глотков, затем дал сделать то же самое Иде. Немного, всего пару капель. Вязкая консистенция оказалась на вкус травянистой, горькой. Страх внезапно прошел, уступив место легкой эйфории. Стены покачнулись, а по краям круга проявилось множество теней. Далее все закрутилось в бешеной круговерти. Теплый отсвет факелов приобрел голубой оттенок. Ида перехватила руку Рикарда крепче, и мир вокруг исчез. Остались лишь тени и свечение. В какой-то момент девушке показалось, что она теряет сознание, но затем, после короткого мига темноты, она очнулась в круге. Рикард сидел на коленях, обхватив голову. Он ничего не видел и не слышал. Где бы инженер сейчас ни находился, ему было нелегко. Желая хоть чем-то помочь Лерту, Ида села рядом, подогнув под себя ноги и положила руку на плечо мужчины. Он легонько вздрогнул, но руку не откинул. Сколько они просидели в таком положении, Ида не могла определить. Может, минуту, а может, часы? Рикард был поглощен своими видениями. Девушка мысленно пыталась напитать его силой. Выйдя из транса, он рухнул на пол, свернулся клубком, поджав колени к подбородку. Лэри не спешила убирать руку. Через некоторое время некромант зашевелился. Мертвенная бледность его лица отступила, над губой запеклась кровь. «Получилось!» — голос хриплый и глухой, будто поднимающийся со дна колодца. «Спасибо!» Он осторожно встал. «За что?» — девушка удивилась. «Без твоей магической поддержки ничего бы не вышло. Мне не хватает моих сил. В какой-то момент я готовился умереть. Твоя помощь пришла вовремя. Было очень самонадеянно пытаться открыть проход за грань. Нам повезло, как сумасбродом!» Он выдавливал из себя слова. Собрав вещи и уничтожив круг, они поспешили покинуть обитель усопших. Не терпелось вернуться в мир живых, к солнцу и небу. И пусть светило едва виднелось в туманном воздухе поздней осени, даже слабый его свет прогонял мрачные тени и безумие, притаившиеся где-то на грани сознания. Рикарду наверху стало значительно легче. Он решил проводить девушку до покоев, хотя сам едва стоял на ногах. Рухнув на постель, Ида вознесла благодарности судьбе, что завтра ей необходимо приступать к обязанностям только к обеду. Ей подумалось еще что-то очень важное, но к концу мысли она уже спала.